платочек. Перед ними остановился лифт. Отворилась дверь. Мейсон с Деллой вошли в сопровождении коридорного. Через 5 минут они уже располагались в угловом номере с видом на спокойное синее море. «Дьяволенок ты!» — сказал Мейсон, как только закрылась дверь. «Что это за суматоха с рисом? А башмак зачем?» Глаза ее были абсолютно невинны. «Я думала, ты хочешь, чтобы все выглядело убедительно?» — сказала она. «Надо же было что-то хоть сделать. Ты-то не больно похож на жениха. Никакой любви ко мне не продемонстрировал». «Женихи не целуют невест в вестибюлях отелей», — возразил он. «А ты что, в самом деле плакала? Было очень похоже». Делла Стрит проигнорировала его вопрос. «Видишь ли, я ведь ни разу не была замужем. Я знаю лишь то, что читала и что рассказывали мне подруги. Что мы теперь будем делать? Пойдем под ручку любоваться закатом?» Мейсон схватил ее за плечи и слегка встряхнул. «Хватит тебе, дьяволенок! Перестань дурачиться! Ты помнишь свою роль?» «Конечно!» Мейсон открыл чемодан, достал луковицу. Он серьезным видом разрезал ее пополам, протянул половинку Делли и сказал: «Понюхай!» Она скорчила гримасу отвращения, но провела луковицы перед глазами и под носом. Мейсон, стоя у телефона, наблюдал за действием луковицы. Делла Стрит бросила ее и достала платок. Мейсон снял трубку и просил: «Дайте клерка администратора». Делла подошла и уткнулась ему в плечо. Слышно были ее всхлипывания. Мейсон сказал, услышав голос клерка: «Говорит Уотсон Кламерт, мне нужен немедленно в аэропорт. Вы можете устроить, чтобы меня доставили туда?» «Хорошо», — сказал клерк. «Мистер Кламерт, вы случайно забыли у меня на столе свою телеграмму? Я велю коридорному ее принести». «Хорошо», — согласился Мейсон. «Да заодно захватите вниз мой багаж. Я хочу выехать через 10 минут. Это можно?» «Постараюсь», — пообещал клерк. Делла Стрит терла покрасневшие глаза. «Кончился медовый месяц», — всхлипывала она. «Я так и знала, что ты поедешь. Не любишь ты меня». «Прибереги слезы для вестибюля», — улыбнулся ей Мейсон. «Да откуда ты знаешь, что я не всерьез?» — спросила она. Он выглядел ошеломленным. Подошел ближе, постоял, глядя на стройную, плачущую девушку. «Дьяволенок», — сказал он, отнимая ее руки от лица. Она смотрела на него с улыбкой, но по щекам текли слезы. Взгляд Мейсона выражал полнейшее недоумение. «Луковые слезы!» — усмехнулась она. В дверь постучали. Мейсон кинулся открывать. Мальчик вручил ему сложенную телеграмму и спросил: «У вас багаж будет?» Мейсон указал на чемодан. Мальчик взял их. Мейсон и Делла пошли следом за ним в вестибюль. Делли Стрит удавалось производить впечатление молодой женщины, которая только что плакала, которая сильно обижена и рассержена, и которой плевать на публику. С высокомерным видом посмотрела она на клерка. Клерк отвел глаза от ее зареванного лица. Она повернулась к мальчику, и его легкая улыбка увяла. «Дорогая, помни о машине», — сказал Перри Мейсон. «Ты любишь гнать, но это новая машина, не езди слишком быстро». «Да, дорогой», — сказала Делла Стрит. «И помни, если кто-нибудь позвонит, не говори, что меня нет. Скажи, что я не могу подойти к телефону, что у меня грипп, что я играю в поло, все что угодно, только не говори, что я уехал». «Да, дорогой». «А я вернусь, как только смогу. Мне не придется быть в Нью-Йорке больше 2 часов». Делла отвернулась и промолчала. Вошел шофер такси. Клерк кивнул Перри Мейсону. «Все устроено, мистер Кламерт». «Вот это обслуживание!» — откликнулся адвокат. Мейсон кивнул мальчику, пошел к двери, неловко обернулся и сказал Делли Стрит: «До свидания, дорогая». Она кинулась к Мейсону с распростертыми объятиями, обхватила его за шею, нагнула его голову и неистово прижалась к нему. Губы ее нашли его губы и приникли к ним в долгом поцелуе. Когда девушка отпустила его, лицо Перри Мейсона выражало растерянность. Он быстро придвинулся к ней. «Делла», — сказал он, — «ты...» Она оттолкнула его словами: «Поспеши, Уотсон, чтобы успеть на этот самолет. Ты же знаешь, как важно попасть в Нью-Йорк». С минуту Мейсон стоял в нерешительности, затем повернулся и пошел через гостиничный вестибюль. Делла Стрит прижала глазам платок и нетвердой походкой отправилась к лифту. Клерк пожал плечами. «В конце концов, это его не касается. Он здесь на службе. Клиент заказал билет на самолет, а клерк проследил, чтобы все было устроено». Глава 17. Делла Стрит вбежала в вестибюль отеля. «Ой!» — кричала она. «Ой-ой-ой!» — клерк взглянул на нее.